Ты слишком низко пал для принца крови! На посох ты державу променял! А ты, предатель старый, жаль, что петли уж ненадолго век твой сократит. А ты, колдунья, наглая девчонка, так моего наследника решила ты соблазнить. Я выбью дури с красоты твоей, ее поставят розгами на место. Но если ты открыть ему посмеешь свою лачугу или обнять его, о, я клянусь, насколько ты прекрасна, настолько будет казнь твоя страшна. Попробуй впредь встречаться с ней повеса. Посмей вздохнуть, когда тебя навеки с ней разлучат. Тогда прощайся с троном. Запомни это. И ступай за мной! Прошу вас, принц, оставьте нас. Я знала, что так случится. Будьте осторожны. А почему же ты молчишь, отец? Пока ты жив, хоть пораскинь мозгами. Я не могу ни говорить, ни думать. Проклятая! Уж ты, наверное, знала, что это принц. Куда ж ты занеслась? О, горе! Хоть бы умереть до казни! Зачем так странно на меня ты смотришь? Мне тяжело, но я не испугался. Преграды закаляют, и решения... Не изменю я ни за что на свете. Отцу не покорюсь. И только буду упорней стремиться к той же цели. Любезный принц, вам нрав отца известен. Он сгоряча и слушать не захочет. Сейчас он вас не пустит на глаза. Дождитесь, принц, пока он не остынет. И ждать не стану. Камилла, это вы? Да, принц. Ведь сколько раз я говорила, что кончится бедой, и счастье рухнет, едва о нем узнает кто-нибудь. Нет, милая, твое не рухнет счастье, пока я верен. Если ж изменю, иссякнет жизнь и рухнет свод вселенной. О, посмотри в глаза мне. Пусть отец отнимет трон, что в нем моя держава, твоя любовь. Благоразумие, принц. Моя любовь, мое благоразумие. А если разум не владу с любовью, отраду я в безумии найду. Вас говорит отчаяние, мой принц. Мне все равно. Отчаяние или доблесть. Все, что поможет клятву мне сдержать. Ни честь, ни слава, верьте мне, Камилла. Ни древний трон богемии великой, ни все богатства гор, земли, морей. Меня нарушить клятву не заставят. Любимый изменить не соблазнят. А потому, Камилла, вас прошу я, мои слова отцу вы передайте. Ему скажите, что с моей любимой уплыл я в море, потеряв надежду с ней быть счастливым на родной земле. Я твердо верю, что дорогу в жизни мы для себя сумеем проложить. Желаю, принц, вам стойкости в нужде, но не гнушайтесь дружеским советом. Утрата, слушай, я сейчас, Камилла. Бесповоротно он решил бежать. Я был бы счастлив ехать вместе с ними, служить им верно, охранять в пути и, воротясь в Сицилию родную, увидеть вновь несчастного Леонта, владыку моего и господина, которого люблю я всей душой. Прошу простить, мой дорогой Камилла. Я уверен, за нами кое-кто уже следит. Мой милый принц, нет нужды клясться в том, что вас люблю, и вам служить хочу я. Примите ж мой совет. Я укажу вам страну, где встретит дружбы и любовью и вас, и вашу милую, с которой, о, храни вас небо, только смерть, я вижу, вас разлучит. Там вступите вы в брак, а я стараться буду, чтобы король забыл свой гнев и с вами помирился. Со мной? Король? Но это будет чудо. Камилла, друг мой, сотвори его, и жизнь тебе отдам я. Вы решили, куда вам плыть? Пока еще не знаю. Игра судьбы нас вынудила к бегству, и потому мы веримся судьбе и будем плыть по ветру. Если так, послушайте. Немедля отправляйтесь в Сицилию и со своей принцессой, чтобы ей вашей видной слепцу, идите прямо к королю Леонту. Но под каким предлогом, мой Камилла, явиться к королю? А вы скажите, что вас король послал к нему с приветом и утешением. Как держаться дальше, что говорить от имени отца, для памяти сейчас я напишу вам. Благодарю. Придумано чудесно. Вы моего отца спасли, Камилла. Вы друг наш и целитель. Но что мне делать? Где средства взять, чтобы прийти к Леонту в достойном принца пышном одеянии? Об этом, милый принц, не беспокойтесь. В Сицилии ведь все мои богатства. Я напишу, и вам дадут одежду. А чтобы вы не удивлялись больше, пойдемте, я скажу вам кое-что. Малиновка свищет, юхай-юхай, кричат тиралира-дразады. Ну, какая же дура эта честность. А доверчивость, ее родная сестра, тоже балда. Я спустил им весь свой хлам. Пусто? А это стадо так заслушалось моими песнями, что можно было к любой под юбку в карман залезть, вытащить кошелек, никто бы не заметил. Ну и вот пока они спали эдак наяву, я и прикарманил немало кошельков, туго набитых для праздника. И это... Ой-ой-ой. А это кто же? Что за человек? Он может нам, пожалуй, пригодиться. Если они слышали горе, я повешен. Эй, молодец! Да чего тебя лихорадка трясет? Не бойся, мы тебе зла не сделаем. А, я, сударь, человек бедный. Ну и оставайся таким. Никто у тебя твоей бедности не украдет. Мы только хотим присвоить твой нищенский вид. Что вы, сударь? Поэтому разоблачайся и обменяйся платьем вот с этим господином. Хоть в проигрыше останется он, мы тебе дадим еще и прибавку. Я, сударь, человек бедный, ай-яй-яй! Ну, живей, живей! Видишь, господин уже раздевается. Как? Как так? Так вы это взаправду? Ну, сударь, это другое дело. Поторапливайся, любезный. Отстегивай, отстегивай крючки. Давай. Идите за кусты. Переоденьтесь, лицо закройте шарфом, на глаза надвиньте шляпу принца, чтоб в гавань неузнанной пробраться. Идите же, принцесса. Друг, прощай. Адьё, мусье. Я слышал все, я понял все. Недаром главное для вора острый слух, зоркий взгляд да проворные руки. Однако в наши дни мошеннику рай. Боги нам помогают. Что не делаешь, все удается. Сам принц плутует, удирает от короля. Да ну что ж ты, мой боже. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще одно дело для хорошей головы. Умный человек всегда найдет работу. На каждом перекрестке, в каждой лавке, в церкви, на суде, даже возле виселицы. Да ну что ж ты, ну ты послушай. Ой, хоть бы умереть до казни. Будет, будет, ну что ты за человек? Надо же сказать королю, что она подкидыш, а не твоя дочь. И тогда... Ты только послушай. Да погоди ты, дай сказать. Ну, выкладывай. Ой-ой-ой-ой. Если она не твоя плоть и кровь, значит, твоя-то плоть и кровь короля ничем не оскорбила? Ну? Значит, твою плоть и кровь не за что наказывать? Ну? А? Покажи вещи. Вещи, которые были при ней, с ней, на ней. И пусть себе закон свистит, плевать тебе. Я все понял, я все понял. Я все расскажу королю. Вот? Да, и все проделки его сына. Да. Он и с отцом поступил нечестно, и со мною. Хотел сделать меня королевским тестем. Тестем, а? Вот наша кровь-то вздрожала бы, а? Не знаю, почем бы стал за унцию. Ну и умные же, сукины дети. Пошли их, королю. Пойдем. Как увидит, что в этом узелке это, почешет себе бороду. Только бы застать его при дворе. Эй вы, мужичье, куда ковыляете? Мы во дворец, почтенный господин. Ха! Что же у вас там дела, что ли? Какие? С кем? А что в этом узле? Так. Ваше имя, ваше звание, образование, состояние. Сколько вам лет? Все выкладывайте, живо! Мы люди простые, сударь. Ложь! Вы люди грубые и лохматые! Выкладывайте правду! А вы, сударь, придворный, с вашего позволения. Но! С позволения или без позволения, но я придворный. Разве ты не видишь по моей одежде, что я придворный? Разве ты не видишь по моей осанке, что я придворный? Разве ты не чувствуешь по моему запаху, что я придворный? Разве ты не замечаешь по моему презрению к тебе, что я придворный? Я придворный с головы до ног. И могу при дворе и протолкнуть, и провалить твое дело. Наверное, знатный вельможа. Платье на нем хорошее, но носит он его плохо. Вот это вельможа есть, когда дураком кажется. Важная птица, я вижу по его зубочистке. Ну-с, выкладывайте по порядку. У нас дело к королю, да, сударь. Так, да, да. Королю. А этот узел? Что в узле? Это, коробка. Ну-ка, дайте сюда. Дайте. Тише. Сударь, тут такая тайна. Такая тайна, о которой может знать только один король. Да. И он ее скоро узнает, если я сразу доберусь до него. Напрасно трудится, старик. А почему, сударь? Короля нет во дворце. Как же нет? Нет. Он уехал на новом корабле освежиться и проветриться. Но если ты еще способен чувствовать, я скажу тебе, что король оскорблен. Я слышу. Да. Слышу, сударь. И толкуют, что виноват в этом его сын, который хотел жениться на дочери пастуха. Тише. И если этот пастух еще не схвачен, то пусть удирает. Ему грозят такие муки, такие пытки, от которых лопаются кишки у человека и разрывается сердце у чудовища. Вы так думаете, сударь? Но это касается всех его родственников. Никто не уйдет от палача, так им и надо. Какой-то подлый, выживший из ума овчар, задумал породниться с королевским сыном, перенести трон нашего монарха в овчарню. Да самые страшные казни за это мало. Да, сударь, а вы не слыхали вы этого? У пастуха, у него есть сын? Есть, и с него заживо сдерут кожу, а потом вымажут его медом и поставят возле осиного гнезда. И так он будет стоять, пока осы не заедят его насмерть. Но к чему толковать об этих гнусных мошенниках? Скажите мне, люди добрые, а я вижу, вы люди простые, вы люди честные. Скажите, какое у вас дело до короля? Но если вы меня хорошо отблагодарите, я проведу вас к королю и замолвлю словечко в вашу пользу. Имейте в виду, что если кто-нибудь может вам помочь в этом деле, кроме короля, так это я. Он, кажется, очень сильный человек. Подмажь его. Дай несколько золотых. Власти ведь это упрямый медведь, но золотом помани, и будешь водить за нос. Ты пойми только, побьют камнями, заживо стерут кожу. Сударь! Но? Сударь, вот если вы нам хотите помочь, да. Вот вам все мое золото. Вот, сударь. А я могу сбегать домой и принести еще столько же. Да. Зачем? А этот малый побудет около вас заложником. Ну, да. А зачем? Вот когда я сделаю, что обещал, тогда и отдашь. Ну, хорошо, сударь. Слушай, хорошо, ну, ладно, ну давай половину. А что, ты тоже хлопочешь об этом деле? Я? Нет, сударь, я так, отчасти. Ага. Да, но я полагаю, как мне не тяжело в моей шкуре. Но? Ее с меня не сдерут. Нет, ну зачем? Это сделают только с сыном пастуха. Ага. Или его повесят. Ну, чтобы была страска для других. Утешил, нечего сказать. Сударь, я вам дам столько же, сколько этот старик. Я как заложник около вас побуду, а он пока сейчас тогда... Хорошо. Я все понял. Вот что. Живо бегите на берег налево, я вслед за вами. Ну, благословение, что нам попался этот человек. Это просто благословение. Пойдем, как он велел. Да. Это само небо послало нам в помощь. Пойдем. Если бы я и решил стать честным человеком, сама фортуна помешала бы мне. Она сует мне добычу прямо в рот. Сведу этих безголовых кротов к принцу на корабль. А может, из этого что и выйдет? Малиновка свищет, юхэй.